и сказал Хуперу: «Понедельник, 6 утра. Устраивает?» «Устраивает». «Я правильно понял, ты тоже едешь, Мартин?» — спросил Медоуз. Броди кивнул. «Это моя работа. Мне кажется, ты вовсе не обязан болтаться на катере. Ну, это уже решено». «Как называется его катер?» — спросил Хупер. «По-моему, Орка», — ответил Броди. Медоуз, Хупер и Уитман собрались уходить. «Желаю удачи», — сказал Уитман. «Я даже завидую вам. Наверное, будут увлекательные поиски». «Лучше уж без этой увлекательности», — заметил Броди. «Просто я хочу покончить с проклятой тварью». В дверях Хупер обернулся. «Я тут кое-что вспомнил», — сказал он. «Знаете, как австралийцы называют белых акул?» «Нет», — ответил Броди без всякого интереса. «Как?» «Белая смерть». «Вы нарочно сказали мне об этом?» «А?» — спросил Броди, закрывая за ним дверь. У выхода из здания управления ночной дежурный остановил Броди. «Вам звонили, шеф, когда вы были у себя. Я решил, что не стоит вас беспокоить». «Кто звонил?» «Миссис Воган». «Миссис Воган?» Броди не помнил, чтобы он хоть раз разговаривал с Элеонорой по телефону. «Она просила передать вам, что это не к спеху. Сейчас позвоню ей. Она очень стеснительная. Даже если бы ее дом горел, она, вызывая пожарных, стала бы извиняться за беспокойство и спросила бы, не заедут ли они к ней, когда окажутся где-нибудь рядом». Возвращаясь в свой кабинет, Броди вспомнил, что Воган однажды сказал об Элеоноре: «Всякий раз, когда жена выписывает чек на доллар, она оставляет чистую графу, где указывается сумма в центах, боясь оскорбить получателя своим недоверием. Вдруг он подумает, что его считают способным приписать несколько центов». Броди набрал номер телефона Воганов, и Элеонора тут же сняла трубку. «Сидела у аппарата», — подумал Броди. «Элеонора, это Мартин Броди. Вы звонили?» «О, да. Ужасно неудобно беспокоить вас, Мартин. Если вы предпочитаете...» «Нет-нет, у меня есть время. Так что вы хотите сказать?» «Ну, это... Я звонила вам потому, что Ларри, как мне известно, разговаривал сегодня с вами. Я подумала, может, вы знаете, не случилось чего?» «Она не в курсе дела», — подумал Броди. «Но будь я проклят, если Элеонора Воган узнает чего-нибудь». «А что произошло?» «О чем это вы?» «Да не знаю, как начать, но... Ну, Ларри, как вам известно, пьет мало и очень редко, по крайней мере, дома. И сегодня вечером, вернувшись домой, он не произнес ни слова. Просто прошел в кабинет и, как мне кажется, выпил почти бутылку виски. Сейчас он спит в кресле». «Я бы не стал тревожиться, Элеонора. Ну, вероятно, что-то его беспокоит. Все мы попадаем в тиски время от времени». «Я понимаю, только с ним что-то стряслось. Я это чувствую. Он сам не свой вот уже несколько дней. Я подумала, может быть, вы его друг, вы не знаете, что с ним такое?» «Друг», — подумал Броди. Почти то же самое сказал Воган, но он выразился точнее: «Мы когда-то были друзьями». «Нет, Элеонора, не знаю», — соврал Броди. «Впрочем, я поговорю с ним, если хотите. В самом деле, Мартин, я буду очень признательна. Но, пожалуйста, не упоминайте, что я вам звонила. Он не любит, когда вмешиваются в его дела». «Не беспокойтесь, не скажу. Постарайтесь ненадолго уснуть.